Глава 16. Диана. И никакого контроля. Это случилось дважды. Дважды. Целых два раза я поцеловала Шейна Линдли. На дворе суббота, утро, и я лежу на шезлонге, глядя на облака, и размышляю о том, что вчера вечером я поцеловала Шейна. Снова. На сей раз не потому, что он вынудил меня своими подначками, не потому, что пыталась одержать победу в игре на вечеринке. Я хотела. Стиснув зубы, я пялюсь на странное скопление облаков, по форме напоминающее поцелуй двух лебедей. Дурацкие лебеди, дурацкие облака. Наступают прямо на больную мозоль. Я во всем виню тот ужасный виски. Я была очень пьяна. Вот обжималась с Шейном. Ты не была очень пьяна. Господи, ведь это правда. Я вчера в лучшем случае захмелела. Я слышу шлепанье сланцев по бетону и вижу, как ко мне приближается Шейн. На нем красные плавки и белая футболка. В руке полная кружка кофе. Он ставит ее на столик рядом со мной и расстилает полосатое полотенце на соседнем шезлонге. Сегодня с утра у бассейна всего один человек — Вероника. Она сидит у воды и читает какой-то романчик с полуобнаженным парнем на обложке. Хоть я смеюсь над Вероникой за привычку трахаться с чистильщиками бассейна, я восхищаюсь ее наплевательским отношением к остальным. Ей хорошо за 50. За плечами у нее затянувшийся развод, и теперь она на полную катушку наслаждается жизнью. Никакого мужа, никаких детей. Не жизнь, а мечта. С появлением Шейна она поднимает голову и окидывает его долгим, довольным взглядом. Отлично. Стало быть, неловкий разговор состоится в присутствии аудитории. «Привет». Голос у него немного хриплый, и выглядит он устало. «Привет». Шейн ложится, вытягивает ноги, и я невольно замечаю, что его тело практически задавило шезлонг. Оно у него бесконечное. Полагаю, именно так и бывает у парней ростом 6 с лишним футов. У парней с убийственно длинными ногами и широкой рельефной грудью. Я поворачиваюсь к нему. «Где твои гости?» «Свалили, слава богу». «Сегодня у Линси экскурсия по Брайеру». «Они еще вернутся?» «Нет», — с явным облегчением произносит он. «После всех собеседований она отправится прямо в Коннектикут». Я изучаю его точёный профиль, не в силах сдержать воспоминания о том, как скользила пальцами по этой сильной челюсти. Какими мягкими были волосы у него на затылке, как я запустила в них пальцы, а потом обхватила его за шею и углубила поцелуй. Я поспешно отвожу взгляд. О, Господи! Что бы там ни творили в последнее время мои предательские губы, на самом деле он мне не нравится. Он меня бесит. Шейн, понятия не имеющий о моем внутреннем смятении, начинает копаться в телефоне и полностью меня игнорирует. Я фыркаю. «Мы правда не будем об этом говорить?» Он только посмеивается в ответ. Сидящая напротив нас Вероника выпрямляется и откладывает книгу. Теперь она открыто наблюдает за нами. Надеюсь, она не умеет читать по губам. «Мы просто пообжимались, Диксон. Ничего такого», — безмятежно заявляет он. «Это никогда больше не повторится», — твердо говорю я. «Ладно». «В каком смысле ладно?» Он откладывает телефон и изгибает бровь. «Ты хочешь, чтобы это повторилось?» «Конечно, нет. Просто хочу убедиться, что мы друг друга поняли». Я поцеловала тебя только потому, что слишком вжилась в роль твоей девушки. Можешь не объясняться. Мы друг друга поняли. Так ты тоже роль играл? Нет, я правда хотел тебя поцеловать. Ему удается заткнуть меня. Шейн смеется. Диксон, это просто поцелуй, а ты раздуваешь из мухи слона. Ничего я не раздуваю. Ладно, хорошо. Отлично. Превосходно. «Блестяще!» Он снова посмеивается. «Кстати, спасибо!» Он отворачивается к воде. «Знаю, ты от меня не в восторге, но все же пришла и выручила меня. Я это ценю. Обращайся. И у тебя есть идеальная возможность мне отплатить». Он удостаивает меня подозрительного взгляда. «Итак, представь». Начинаю я со слепительной улыбкой. «Нет». «Представь. Ты и я». Вместе плывем по паркету бального зала в элегантном венском вальсе. Нет. Я не закончила. Неа, Я перестал слушать сразу после слова «вальс». Во мне поднимается отчаяние, и я надуваю губы. «Ну, пожалуйста. Кензи меня кинул, и теперь я в полной заднице. Ты вчера вечером продемонстрировал отличную координацию движений. У тебя есть потенциал, я уверена. А кроме того, ты уже сказал Линси, что будешь участвовать в соревновании». «Да, но это я вчера сказал». Он выглядит развеселившимся. «Я не собирался на самом деле этим заниматься». «И что же ты ей скажешь?» — подначиваю я. «Не знаю. Скажу, что ничего не получается, что ты нашла нового партнера, что тренер не позволяет мне тратить время на танцы во время хоккейного сезона». Он пожимает плечами. «Причин для отступления масса. Я что-нибудь выберу». «Да ладно, Шейн, пожалуйста». Он тихо фыркает. «Я тебе даже не нравлюсь, а ты хочешь, чтобы мы встали в пару?» Я задираю подбородок к самому небу. «Партнер по танцам может и не нравиться. Я не буду танцевать». «А если минет?» «Я тебя внимательно слушаю». Я ухмыляюсь. «Отлично. Я найду хорошую компанию, предоставляющую эскорт-услуги. Они над тобой поработают». «В твоем исполнении, Диксон», — перебивает он с усмешкой. «Либо твой рот, либо ничей». «Извращенец! Я тебе сосать никогда не стану». «Знаю, поэтому я так доволен. Это значит, что я никогда не буду твоим партнером по танцам». У меня вырывается громкий стон. «Всякий раз, когда ты начинаешь мне нравиться, ты все переворачиваешь с ног на голову и рушишь мою жизнь». Шейн сгибается от смеха, что только распаляет мое раздражение. Я-то искренне надеялась протянуть этому человеку оливковую ветвь в виде танца, а он бросает ее прямо мне в лицо, смеется надо мной. Мои размышления перебивает сигнал телефона. Взглянув на экран, я с трудом сдерживаю стон. Это Перси. После того, как я заявила своему бывшему, что друзьями мы остаться не сможем, он писал мне уже раз 10, и всего одно сообщение отделяет его от черного списка. «Перси, знаю, ты избегаешь меня. Можно поговорить с тобой, пожалуйста?» Я игнорирую сообщение и только раздраженно ворчу. «Плохие новости?» «Нет, просто мой бывший». «Все еще докапывается до тебя?» «Да, думают, у него есть шанс вернуть меня». Я сердито фыркаю. «Серьезно, парни, что с вами не так? Почему, когда вас бросают, нельзя просто уйти? Почему вам никак с этим не смириться?» «Ой-ой». «Да ладно, я не имела в виду тебя. Я имела в виду...» Внезапно я вспоминаю, что случилось вчера вечером и почему. «Упс. Похоже, я имею в виду и тебя тоже. Прости». «Я не пытаюсь вернуть ее», — уверяет он. «Нет? Хочешь сказать, что вчера ты меня поцеловал не для того, чтобы она взревновала? Не для того, чтобы показать, какого парня она упустила?» В голосе Шейна снова прорезается хрипотца. «Могу тебе честно сказать, что в тот момент о Линси я думал меньше всего. На мгновение наши взгляды встречаются, и между нами будто поднимается волна жара». «О, нет. Неа. У меня начинает покалывать между ног, и это ужасно». «Но ты хочешь, чтобы она вернулась к тебе?» — напираю я. Он долго молчит, что само по себе смахивает на ответ. «Понимаешь, я уже представлял наше будущее. Наше с ней совместное будущее». Это признание застает меня врасплох. «Будущее? Я думала, бабники так далеко не загадывают». «Я не бабник». Я слегка изгибаю бровь в ответ. «Знаю, как все это выглядит со стороны». «Уверен, Джиджи тебе сказала, что я в этом году помешался на сексе. Ты пытался в одиночку перетрахать всю команду чирлидеров». «Это преувеличение». «Ну да». «Я перепихнулся с кучей девчонок». Он вздыхает. «А ведь я совсем не этого хочу. Думаю, надо было куда-то деть нерастраченную сексуальную энергию. В итоге я просто смирился с тем, что мне комфортнее в отношениях». Верится с трудом, но говорит он искренне, спорить не буду. «Мне пора собираться на работу, так что я оставляю Шейна у бассейна, а сама поднимаюсь наверх и засовываю в рюкзак рабочую одежду. Я ни за что не пойду по городу в униформе закусочной. У Деллы в прямом смысле самое допотопное заведение в городе. Абсолютное ретро. Форма у официанток ужасно безвкусная. Но клиентам, судя по всему, нравятся голубые полиэстеровые наряды с белым воротничком и таким же белым передником. Хорошо, что менеджеры разрешают нам носить белые кроссовки, а не ролики или еще какую дрянь. И хотя я уверена, что они бы с радостью заставили нас укладывать волосы в бабетту, пока разрешают приходить с хвостом. Смена пролетает незаметно. В субботу вечером всегда так. Я настолько занята, что даже на часы не смотрю. А потому внезапно опустевшая закусочная становится приятным сюрпризом. И тут я понимаю, что до закрытия 30 минут. Это мое любимое время. Я прибираюсь, стоя за витриной с пирогами, когда звякает колокольчик над дверью, и в залитое флуоресцентным светом помещение входит очередной посетитель. Перси. Я стискиваю зубы. Я как раз составляла стаканы стопками и, завидев его, обошлась с одним слишком грубо. Получилось это не специально, и, слава богу, стекло не треснуло. «Все нормально?» — спрашивает Дэв. Он тоже работает официантом, и кроме нас в закусочной никого. Все уже ушли. «Все в порядке». Я киваю в сторону вновь прибывшего. «Этого я беру на себя. Я его знаю». Я стремительно направляюсь к Перси, который спокойно располагается в кабинке. «Что ты здесь делаешь?» Сердито спрашиваю я. Он поднимает руки в миролюбивом жесте. «Пришел выпить чашечку кофе». «Перси». «И понадеялся, что мы сможем поболтать немного». «Я уже все сказала». «А вот я нет». Он повышает голос, привлекая внимание Дэва. Мой коллега вздергивает подбородок в молчаливом вопросе, но я в ответ слегка качаю головой. Я сама справлюсь. Я предостерегающе поглядываю на Перси. «Я на работе. Не здесь, пожалуйста». «Ладно, я уйду. Если ты согласишься поговорить со мной после смены». Его взгляд полон решимости. «Я подожду снаружи, идет?» Мысленно я ору. Господи, мне уже доводилось сталкиваться с парнями, чье увлечение мной перерастало в одержимость, но такого еще не случалось. Я не знаю, что предпринять. Это преследование. Не знаю, можно ли считать Перси сталкером, но он уже во второй раз является ко мне без предупреждения. Мне от всего этого крайне некомфортно и ощущение мерзкое. Какая-то смутная тревога и никакого контроля. Обычно я мастерски разделываюсь со сложными ситуациями. Так всегда было. Папа говорит, что именно это нравится ему во мне больше всего. Если вы оказались в сложном положении и хотите все исправить, идите к Диане Диксон. Починка души не в счет. Если нужно, чтобы вас защитили, отругали и повергли вашего обидчика, идите к Диане Диксон. Я думала, что на прошлых выходных подвела черту в отношениях с Перси. Но, видимо, я была недостаточно сурова. И только поэтому я соглашаюсь встретиться с ним после смены. Пора установить свои порядки. 30 минут спустя я выхожу из закусочной. Перси ждет меня на тротуаре. Щеки у него разрумянились, и, подойдя ближе, я чувствую запах алкоголя. «Ты что, пил?» — настороженно спрашиваю я. «Выпил пиво в Мэлоуне, пока ждал тебя. Но не волнуйся, я могу вести машину. Подвезу тебя до дома. Заодно и поговорим». «Нет, я хочу прогуляться». Его лоб прорезает морщинка. «Я не пьян». «Я и не думаю, что ты пьян. Просто хочу пройтись. Последнее, что мне нужно, — оказаться в машине с Перси. Та еще ловушка». «Ладно, давай прогуляемся». Я чувствую, как нехорошее предчувствие сдавливает грудь, с такой силой, что я будто чувствую каждое ребро под кожей. 10 минут жизни — и все. Мысленно успокаиваю я себя, когда мы поворачиваемся в сторону моего дома. Надо потерпеть всего 10 минут. «Мне надо сказать тебе кое-что важное», — начинает он, и в голосе его слышится искренность. «Я знаю, что наши отношения рухнули из-за меня, Диана, и беру за это полную ответственность. Я несколько месяцев размышляла о своих поступках, но только в нашу последнюю ссору, когда ты указала на мою неуверенность в себе, я, наконец, сумел взглянуть на ситуацию с твоей точки зрения. И тут я все понял. Представил, как мне самому было бы противно, если бы ты меня обвинила в измене, в том, что я цепляю других женщин. Перси, перебиваю я. Он же понапрасну распинается. И ты права, я обвинял тебя безо всякой на то причины. И мне придется поработать над собой, чтобы изменить свое поведение. Я уже начал работать над собой. Перси. Снова перебиваю я. Я просто прошу дать мне шанс. Позволь доказать, что я все тот же остроумный ботан-аспирант, которого ты встретила в кофе-хат. Тот парень, который не мог сообразить, когда надо тянуть дверь на себя, а когда толкать. Я выдавливаю смешок. Я знаю, что ты все тот же парень. Так дай мне шанс доказать это. Мы уже недалеко от Мэдоу-Хилл, и я тоскливо считаю оставшиеся шаги. Перси уверен, что сможет меня убедить. А вот я совершенно не собираюсь снова с ним сходиться. И вообще хочу, чтобы вся эта тягомотина поскорее закончилась. У меня никогда не было такого неуверенного в себе парня. И такого прилипалы. Просто гадость. Честно тебе скажу, Диана, ты самая красивая женщина из всех, с кем я встречался. И меня это пугает. Парню приходится тяжело, когда его девушка так выглядит. Понимаешь? Осталось 2 минуты. Я пытаюсь ускорить шаг, но роста я невысокого, так что особо не разбежишься. Так попытайся и ты взглянуть на ситуацию с моей стороны. Не просто жить, зная, что на тебя обращают внимание другие мужчины, что они смотрят на тебя с вожделением. И давай признаем, мы оба знаем, о чем они думают. Они все представляют, как ты выглядишь голой. Да какая разница, что они думают? Раздраженно спрашиваю я. Может, они и представляют меня голой? Но это же не значит, что я готова на каждом шагу ноги разводить. Это же просто нелепо и оскорбительно. Я совсем не это хотел сказать. Перси подстраивается под мой шаг. Он буквально клокочет от досады, а еще явно злится, и мне от этого неспокойно. Перси, я тебя прекрасно понимаю. Вообще-то нет, ну ладно, в этом я ему уступлю. Я просто не хочу снова сходиться с тобой. Мне это неинтересно. Даже если я буду работать над собой. Даже тогда. И что же получается? Мы вместе проводим 6 месяцев, и ты просто выкидываешь меня как мусор. Пары, знаешь ли, прорабатывают проблемы, помогают друг другу справиться с трудностями. Твоя неуверенность в себе не моя проблема, и я не собираюсь тебе помогать. Вот теперь уже я разозлилась. А меня нельзя выводить из себя. Успокаиваться я не умею. Это, пожалуй, худшая моя черта, но в данный момент я ничего не могу поделать. Он буквально вымотал меня, и мое терпение иссякло. Я буду с тобой предельно откровенна, даже если это прозвучит жестоко. Я не хочу встречаться с тобой и не хочу помогать тебе справляться с комплексами. Нам осталось 15 ярдов до главных ворот Мэдоу-Хилл, но я слишком взвинчена, чтобы идти. 15 ярдов — примерно 13,7 метра. Я останавливаюсь посреди тротуара, уперев руки в бока. Мы больше не вместе и никогда не будем. У тебя кто-то еще есть? Тут же взвивается он. Господи, всемилостивый, мне хочется заорать. Очевидно, этот человек совершенно не уважает мои границы. Еще более очевидно то, что он никогда не поймет, что я попросту не хочу быть с ним. По мнению Перси, раз он мне не нужен, значит, тут непременно замешан другой парень. И поскольку это единственный способ достучаться до него, я кричу. «Да!» Он отшатывается, как будто я ударила его. «Что?» «Да, у меня есть другой. Я стала встречаться с новым парнем». Его выдох похож на шипение. «Это тот хоккеист?» «Ага, ты снова прав. Мы закончили, ясно? Так что, пожалуйста, двигайся дальше, живи своей жизнью так, как сделала я». Я пытаюсь уйти, но он хватает меня за руку и тянет на себя. Не знаю, нарочно он пытается быть грубым или нет, но такое ощущение, что он вывихнул мне руку. «Пусти меня!» «Грёбаная ты сволочь!» — орёт он, и его вежливая маска окончательно соскальзывает, являя миру злобные, налитые кровью глаза, красные щеки и кривой от ярости рот. Его пальцы впиваются в мою руку, будто стальные. «Ты заставила меня присмыкаться перед тобой и умолять, а сама занималась как раз тем, о чем я думал. Я был прав! Пусти меня!» — повторяю я. Я пытаюсь стряхнуть его руку, но его хватка становится только крепче. «Пусти меня!» Я пытаюсь оттолкнуть его свободной рукой. «Грёбаная сволочь!» Он сжимает кулак и замахивается. А потом следует удар.